Глава 25. Гуров вернулся в Химки через час после того, как уехал оттуда. Дэйв к тому времени уже отбыл, задержанных тоже увезли. В квартире работали криминалисты, а Иван вместе еще с одним, по всей видимости, местным химковским оперативником опрашивали Перепелкину и Протасову. При этом Перепелкина пыталась тарахтеть без умолку и все время перебивала Ивана. Оперативник терпеливо пытался ее выслушать, но по его красному лицу было видно, что эта дама уже начала выводить его из себя. Обрадовавшись вошедшему в комнату Гурову, Иван встал и, отведя его в сторону, тихо заговорил. «Лев Иванович, Дэйв сказал, что сегодня допрашивать задержанных нет смысла. Нужно подождать, пока Савелий, Рустем и Миша, а также полковник Кричко, привезут доказательства их причастности к смерти Усииновой». «Правильно сказал», — ответил Лев Иванович. «Пусть посидят, промаринуются как следует в камере. Что у нас здесь интересного?» Он кивнул на женщин-понятых, которые одновременно были и свидетельницами. «Не знаю», — пожал Иван плечами. «Как по мне, так вон та, которая Перепелкина, вообще ничего не знает, только мешается под ногами». «А Мария Семеновна Протасова что говорит?» «А впрочем, давай-ка я с ней сам побеседую. Эта дама, как мне кажется, не глупа и много чего видела из своего окна». Иван кивнул, соглашаясь, и Лев Иванович, подойдя к Протасовой, сказал: «Можно вас, уважаемая Мария Семеновна, на несколько минут забрать с собой? Побеседуем на кухне». «С удовольствием», — согласилась Протасова и, посмотрев на Перепелкину, поморщилась. «А то у меня от трескотни некоторых уже голова начинает болеть». На кухне никого не было. Там криминалисты свою работу уже закончили. Подождав, когда Протасова усядется на один из стульев, Гуров тоже сел и сказал: «Мария Семеновна, меня сейчас не интересуют эти четверо, которых только что увезли из этой квартиры. С ними все более или менее понятно. Мне хотелось бы расспросить вас о двух других девушках, которые тоже жили в этой квартире». «А, эти две?» — неопределенно ответила соседка. «Я их тоже в окно наблюдала. Да, было такое. А что конкретно вас интересует? Насколько я помню, они обе съехали с квартиры. Причем почти одновременно. Кажется, с разницей в 2 или 3 дня». «Да-да», — удивленно ответил Гуров. «А вы, оказывается, не только наблюдательная, но и памятливая», — похвалил он Марию Семеновну. «Так чего ей не быть-то памяти?» — приподняла та бровь. «Я ведь не старуха чать. Мне еще только...» «Впрочем, о возрасте умолчу». «Конечно, у дамы спрашивать такие вещи не принято», — решил подольстить ей Гуров. «Но выглядите вы не больше, чем на 45 лет». «Ой, вот только не нужно всех этих...» Протасова повертела кистью руки. «Сколько ни есть, все мои. Так что вас конкретно по этим девушкам интересует?» «Меня больше интересует чернявенькая татарочка. Не видели ли вы, как она 1 марта съезжала из этой квартиры?» «Чуть не видала. Видала, конечно же». Строго посмотрев на Льва Ивановича, словно он собирался ей возражать, ответила Протасова. «Часов в 10 утра такси подъехало к подъезду, а потом и она вышла с чемоданом. На колесиках такой, знаете, небольшой ярко-синий чемодан. А парень, тот, что белобрысый, он ее сумку нес. А потом вместе с шофером такси в багажник все помогал загружать. Девушка села рядом с водителем и уехала. А белобрысый постоял еще 5 минут, покурил и тоже ушел». «Ага, хорошо», — кивнул Гуров. «А потом что было? Кто-то из этих четверых еще куда-нибудь уезжал в тот день?» «Как не уезжать? Уезжали. И днем, и вечером тоже уезжали». «Все вместе или...» — хотел уточнить Лев Иванович, но Протасова и сама уже поняла, что он хотел спросить, и ответила. «Днем все четверо уезжали. Потом вернулись. И уже не вчетвером, а впятером. То есть с ними та, про которую вы говорите. Татарочка черненькая была». Они даже, видать, где-то все вместе хорошо погулять успели». Мария Семеновна криво усмехнулась и щелкнула себя пальцами по горлу, чтобы дать понять Гурову, что она имела в виду под словом «гулять». «Ага, вы, значит, сверху из окна видели, что они были выпившие?» — улыбнулся Гуров, ставя под сомнение ее слова. «А то не видела!» — взвелась Протасова. «Еще как видела! Парни-то вроде бы как трезвые. Один темненький, он же за рулем был. Да и по-другому, поэтому блондинистому не видно было, что пьяный. А вот девицы...» Те две подружки, обнявшись, к подъезду шли и что-то даже кричали. У светленькой бутылка в руках была. Из-под вина или шампанского не разглядела. А татарочку вашу так и вовсе парни под руки вели. Она еле ногами ворочала. «Ага, вот это уже интересно». Гуров даже чуть наклонился к собеседнице. «А вечером они, значит, опять уехали?» — поинтересовался он. «Уехали», — кивнула Протасова. «Только вот не видела, когда именно и в каком составе. Сериал пошла смотреть. А вот когда вернулись, видела очень даже хорошо. Как раз на кухню зашла перед сном водички попить и в окошко глянула. Смотрю, какая-то машина въехала во двор. Я и остановилась посмотреть, кто это так поздно приехал из соседей». «Поздно это во сколько?» «Часов уже после 11 это было», — немного подумав, ответила Мария Семеновна. «А машина это ихняя была». Она кивнула в сторону коридора. «Ребят этих». «И кто из нее вышел?» «А вот темненькая девица вышла, и оба парня вышли», — серьезно покивала Протасова. «И все трезвые. Ну, по крайней мере, никто из них не шатался и бутылками не махал. Поэтому и говорю, что не пьяные. А так, кто их знает?» «То есть, когда и какой компании они уехали, вы не видели. А приехали, значит, они втроем. И светленькой девушки и татарочки с ними не было». «Да, все так», — подтвердила Мария Семеновна. «Хорошо. Мария Семеновна, а вот после того, как та первая девушка, ну, пухленькая такая, выехала из квартиры, она больше там не появлялась?» — на всякий случай спросил Гуров. «Нет. Так как уехала вечером со скандалом, так и не возвращалась», — ответила женщина уверенным голосом. «Со скандалом? А подробнее не расскажете, что вы об этом скандале знаете?» «Это вы у Перепелихи спросите подробности. Я сама скандал не слышала. Это она, Перепелиха, мне рассказала». «Что ж, спросим и у вашей соседки, раз такое дело», — встал Лев Иванович, давая понять Марии Семеновне, что больше у него к ней вопросов нет. «Спасибо вам за сведения. Они для нас очень важны. Вы сможете потом то же самое, но уже под протокол рассказать, когда со следователем будете беседовать?» «Чего не смогу-то? Смогу. Язык-то чай есть. Еще не отсох пока», — проворчала Протасова и коршуном глянула на полковника, словно оценивая его как свою потенциальную добычу. «Вот и замечательно». Гуров быстро вышел из кухни. Ему отчего-то вдруг стала неприятна эта женщина. Мелькнула мысль о ведьме, и полковника передернула. Но он взял себя в руки и, уже улыбаясь, вошел в комнату, где Перепелкина со скучающей и кислой физиономией ждала, когда ее отпустят. По ее лицу было видно, что скучно ей стало разговаривать с оперативниками без публики, в виде своей соседки Протасовой. Но, увидев входящего полковника, она оживилась и даже расправила плечики. «А вот и я», — объявил Лев Иванович, привлекая к себе внимание оперативников, которые сидели к нему спиной. «Иван, можно теперь я у тебя вторую даму позаимствую для конфиденциального разговора?» «Да-да, пожалуйста. Мы уже, в принципе, закончили беседовать с Татьяной Александровной», — назвал имя отчества Перепелкина Иван и повернулся к Гурову. «А вот с Марией Семеновной еще нет». «Тогда меняемся», — рассмеялся Гуров и пропустил в комнату Протасову. Перепелкина встала и, проплывая мимо Марии Семеновны с гордо поднятым подбородком, тихонько хмыкнула. Мол, и я не лыком шита, и имею что сказать гражданину-начальнику. А то, что Гуров был начальником, а не простым оперативником, было явно видно и по его солидной осанке, и по тому, как к нему уважительно обращались молодые опера. На кухне вся процедура рассаживания была повторена с точностью да наоборот. Теперь уже Перепелкина не хотела садиться, пока не сядет Гуров. И тому пришлось подчиниться. Не стоять же им теперь во время разговора. Но не успел Гуров задать свой вопрос свидетельнице, как его мобильный подал голос. Звонил Кричко, и Лев Иванович, извинившись, вышел в коридор. «Слушаю, что у тебя?» — с интересом спросил он. «У меня все отлично!» — ответил Станислав, и по голосу было слышно, что это действительно так. «Встретился с таксистом. Мы с ним даже вместе съездили по адресу, по которому он отвез Айнуру утром 1 марта. Оказывается, он даже помог ей доставить чемодан и сумку до 2 этажа, где она сняла комнату у одинокой старушки Ольги Павловны». «Ты со старушкой, небось, успел переговорить?» — спросил Лев Иванович. «Да, но о ней чуть позже. Так вот, таксист, когда я его спросил подробности перевоза девушки, ответил, что этот блондин, то есть Тарасюк, который выносил Айнуре сумку, помог ее вещи и в багажник загрузить. А пока грузились, как бы, между прочим, спросил, по какому адресу таксист девушку повезет. Таксист безо всякой задней мысли и назвал ему улицу. Тогда парень и говорит: «Вот, мол, совпадение, а у меня на той улице бабушка живет». И спрашивает номер дома. Таксист ему и дом назвал. Получается, что они знали и улицу, и дом, но подъезд и номер квартиры им были неизвестны. Лев Иванович было задумался, но Кричко развеял его задумчивость, заявив: «А им и не нужно было знать подъезд. Это дом одноподъездный, 12-этажка». «А квартиру они как нашли?» «Очень просто. Айнура сняла комнату по объявлению в интернете, и они это знали. Найти нужный телефон им не составило труда. Старушка мне подтвердила, что ей уже после того, как Айнура к ней переехала, звонили и интересовались девушкой, не у нее ли она сняла комнату». И старушка все выболтала. Не сразу. Парень, который ей звонил, а это был именно мужской молодой голос, рассказал ей жалостливую историю, как он поругался со своей девушкой, и она, обидевшись, уехала от него. Теперь же он раскаивается в своем поступке и хочет помириться с любимой. Поэтому и разыскивает ее. Старушка и растаяла. Понимающе хмыкнул Лев Иванович. «Да, и поняла свою ошибку только тогда, когда к ней через 2-3 часа после звонка заявилась целая компания молодежи и, бесцеремонно войдя в квартиру, прошла в комнату Айнуры. Они не кричали и не шумели, а поэтому старая женщина резонно решила, что в полиции никто не будет ее слушать, и не стала никуда звонить и жаловаться». Кричко прокашлялся и продолжил. Чем уж они там занимались, Ольга Павловна не знает. Сидела в своей комнате, то есть в гостиной, и смотрела телевизор. Ушли же ребята, по ее словам, опять же без лишнего шума, примерно через полчаса. И только один из них, беленький крепыш, как старушка его назвала, заглянул к ней и с вежливой улыбкой, извинившись за вторжение, сказал, что они вместе с Айнурой поехали гулять по городу. Мол, пусть старушка не беспокоится за девушку, потому что она со своим парнем помирилась и, скорее всего, вернется к нему. Но ведь они потом вернулись за чемоданом и ее вещами. А вот и нет. Оказывается, Айнура не успела распаковать все свои вещи, когда они приехали. Поэтому они, оставив на столике то немногое, что она уже успела выложить из сумки, и прихватив с собой все остальные ее вещи и ее саму, ушли. И больше не возвращались. Ключ блондин отдал старушке сразу, когда они уходили. Он даже не стал требовать вернуть задаток за проживание в комнате, который Айнура ранее дала женщине. «Оставьте, мол, себе, и забудьте, что мы тут появлялись». «Понятно», — Значит, все вещи Айнуры до самого вечера были в машине у Березина. У меня нашлась свидетельница, которая видела, как они вернулись сюда, в квартиру вместе с Айнурой. По ее словам, девушка была пьяная, как и две другие девицы. Или они только разыгрывали себя выпивших. А когда они уехали из квартиры? Этого она не видела. Но вот вернулись они уже после 11 и втроем. Березин, Тарасевич и та из двух девушек, что черненькая. «Арина Любина», — подсказал Кричко. «А Миша с Авелием и Рустемом еще не объявлялись?» — спросил он и сам же ответил. «Похоже, что нет. Иначе бы ты уже знал, кто сдавал багаж Айнуры на Казанском. У нас уже вполне хватает и косвенных улик для предъявления им обвинения в убийстве Усииновой. А уж если еще и ребята что-то нароют, то вообще будет шикарно», — ответил Гуров. «Что ж, можешь на сегодня закругляться и ехать домой отдыхать. А я еще со свидетельницей насчет Корякиной переговорю. Может, мне Мише Дербеневу позвонить и узнать, как у них там дела?» — предложил Кричко. «Позвони, лишним не будет». Немного поразмыслив над предложением Станислава, согласился Лев Иванович. «А я тебе сам чуть позже перезвоню и узнаю, что и как».